Колин До. Рассказываю ей, что мое второе имя Майкл, в честь отца. Первое ей до сих пор неизвестно. Она обращается ко мне по имени Оуэн, если вообще обращается. Я не называю ее по имени. Нет необходимости. У меня на пояснице есть шрам, и она случайно замечает его, когда я выхожу из ванной. Интересуется, откуда он. Объясняю, что меня в детстве укусила собака. О шраме на плече я не рассказываю правды. Говорю, что всего в жизни у меня трижды был перелом. Ключицу я сломал, попав в автокатастрофу еще ребенком, руку, когда играл в футбол, а нос — в драке. Когда я задумываюсь, тру подбородок. В бешенстве начинаю ходить по комнате. Мне все время надо чем-то заниматься. Никогда не мог усидеть на месте больше нескольких минут, и то с какой-то целью — разжечь костер, поесть, поспать. Рассказываю, как все начиналось, как со мной связался человек и обещал 5000 за то, что я привезу ее к месту встречи. В то время я ничего о ней не знал, только видел фотографию и пару дней походил за ней по городу. Весь план не был мне известен до того самого вечера. Мне позвонили и сказали, что надо делать. Таков этот бизнес. Чем меньше исполнитель знает, тем лучше. Работа для меня новая, но и столько денег мне никогда в жизни не предлагали. Признаюсь ей, что первый раз я работал только за то, чтобы с меня списали долг. Тогда я остался без гроша. Потом получал по несколько сотен, иногда 1000. Говорю ей, что Далмар только посредник. Тот, кто стоит за всем этим, никому не известен. Я понятия не имею, кто за все платит. «И тебя это не волнует?» — неожиданно спрашивает она. Я пожимаю плечами. «Такова жизнь. Она могла бы меня ненавидеть за то, что я с ней сделал. Ненавидеть за то, что притащил ее в эту глушь. Но, кажется, она начинает понимать, что мой поступок спас ей жизнь». Моим первым заданием было найти человека по имени Томас Фергюсон. Мне предстояло выбить из него внушительный долг. Он был богатым, слишком эксцентричным парнем. Какой-то технический гений, сделавший состояние в 90-х годах. Но он любил играть. Взял кредит под залог недвижимости и все проиграл. Затем он спустил деньги на колледж для ребенка. Потом добрался до денег, оставленных покойными родственниками его жене. Когда та об этом узнала, пригрозила развестись. Но у него на руках была огромная сумма, и он отправился в казино в Джолиет, надеясь выиграть больше, чем потерял. Любопытно, что он действительно немало выиграл, но долг так и не вернул. Найти Томаса Фергюсона было просто. До сих пор помню, как дрожали мои руки, когда я подымался по ступеням дома в Стриттервилле. Больше всего мне не хотелось нажить кучу неприятностей. Я позвонил, и мне открыла девочка-подросток. Я силой толкнул дверь и вошел. Было 8 часов вечера. В доме было темно. Я вытащил пистолет. На крик девочки прибежала ее мать, и они обе спрятались под стол. Я велел женщине позвать мужа. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем показался этот тип. Он прятался наверху. Тем временем я сделал все, что было нужно. Перерезал телефонный провод и закрыл заднюю дверь. Томас Фергюсон не спешил. Я успел связать его жену и дочь и приставить дуло к виску женщины. Только тогда он появился и заявил, что денег у него нет. На счете нет ни пенни. Конечно, этого быть не могло. Я заметил, что у дома припаркован Кадиллак новой модели. Должно быть подарок жене. Я говорю ей, что никогда никого не убивал. Не убил в тот раз, не убивал и потом. Мы еще долго болтаем, чтобы скоротать время. Я сообщаю ей, что она храпит во сне. «Любопытно», — удивляется она. «Я уже и не помню, когда последний раз кто-то наблюдал за мной спящей. Я всегда утром надеваю ботинки, даже если мы никуда не собираемся. Даже тогда, когда температура падает ниже нуля, и мы знаем, что не отойдем и на несколько футов от печки. Я приоткрываю все краны, чтобы из них текла вода, и объясняю ей, что если вода замерзнет, трубы лопнут. Она спрашивает, неужели мы здесь погибнем от холода? Я отвечаю, нет, но сам в этом не уверен. Когда я уже совершенно обезумел от скуки, прошу ее научить меня рисовать. Попытавшись что-то изобразить, я вырываю каждую страницу, потому что получается у меня дерьмово. Я вырываю их и кидаю в огонь, пытаясь нарисовать ее лицо. Она показывает мне, как правильно рисовать глаза. Глаза, как правило, находятся на одном уровне с верхним краем уха, а кончик носа — с мочкой, объясняет она и заставляет повернуться к ней. Затем показывает на примере своего лица. Так учителя втолковывают новый материал непонятливым детям. Я думаю о ее учениках. Наверное, ее любили. Я ненавидел всех своих учителей. Пытаюсь еще раз. Когда заканчиваю, она говорит, что похожа на миссис Картофельная голова. Вырываю и этот лист, но она берет его у меня из рук. На тот случай, если ты когда-то станешь знаменитым. Позже она прячет его так, чтобы я не нашел, потому что в этом случае обязательно брошу его в огонь.